Глава четвертая. Служка Божьей Матери и Серафимов. Симбирский совестный судья Николай Александрович Мотовилов. Последние слова последней беседы батюшки отца Серафима со мною были следующие. «Так-то, ваше боголюбие, укоряями, благословляйте». Гоними терпите, хулими утешайтесь, злословими радуйтесь. Вот наш путь с тобою, и претерпевый до конца, той спасется. Грядите с миром в Воронеж. Сказаны они мне были 5 сентября 1832 года при отправлении моем в первый раз в жизни в Воронеж. Из записок Николая Александровича Мотовилова. Серафим, о святое и дивное имя, как велик ты, великий преподобный у Господа, о имени твоем скрежещут зубами беси и трепещут. И велик же был их скрежет зубовный. С того священного дня, как боголюбивый государь, Божий помазанник, исполненный и водимый Святым Духом, воплотив в своем лице всю народную веру, одномысленно с православной церковью преклонил свои колена со всем своим многомиллионным народом у раки новоявленного угодника Божия Серафима Саровского. С того самого дня весь полк сатанинский во главе с своим миродержителем и князем злобы поднебесной восстал против того, кто еще в немощном человеческом теле одолел исконного врага человеческого рода. Не стану поминать всей бешеной ярости, которая бессильно и бесплодно обрушилась на святые дни, на незабвенные июльские Серафимовы дни, единодушно пережитые всем православным миром во главе с его богоданным главой. Ярость эта памятна всем, кто вблизи или вдалеке принимал участие в покаянной народной молитве у гроба и у раки преподобного Серафима, кто среди лета пел с народом Пасху. Господь посрамил сатанины замыслы. В дым разлетелось все их злоущрение. Будущее покажет во всю шире мощь все значение для жизни русского духа, недавно пережитых, перечувствованных и передуманных саровских торжеств. Но и настоящее уже таково, что ясно стало видно исконным врагам России, как далеко ей при условии подъема веры до той преждевременной смерти, которую они уж, казалось, с победным кличем торжествовали. Но злобная клевета, разбившись о необоримую стену святости подвижника Христова, переменила направление и ударила, хотя и с ослабленную силою, во все то, что прямо или косвенно служило к прославлению святого угодника. Один из таких ударов пришелся по человеку, отдавшему все свои духовные силы на служение памяти батюшки Серафима и основанной им Серафимо-Дивеевской женской обители, последнего на земле жребия Царицы Небесной. Это был симбирский и нижегородский помещик, и симбирский совестный судья, потомственный дворянин Николай Александрович Мотовилов. Вражья злоба, не одолев Серафима, навалилась всей тяжестью на Мотовилова и постаралась очернить и оклеветать его память в глазах всех тех, кто по Серафиме был заинтересован эту из ряду вон выходящую величностью. Она ославила его сумасшедшим. С помощью Божией и батюшки Серафима я попытаюсь осветить мрак лжи, окутавший память этого мирского сподвижника и послушника преподобного отца нашего Серафима Саровского. Очерк этот составлен мною на основании рукописных воспоминаний самого Николая Александровича Мотовилова, дополненных беседами со вдовой его Елену Ивановную и сестрами Святой Дивеевской обители. В семье Мотовиловых, между теми, по крайней мере, ее членами, кто еще до сих пор дорожит семейными воспоминаниями, В глубине колыбели ее зарождение возникло, и до сих пор держится предание, что родоначальником их был выходец из Литвы, князь Монтвит Монтвил. Простой народ переделал эту фамилию на свой лад и прозвал чужеземца Мотовила, и под таким прозвищем он стал своим, уже русским человеком. От этого корня пошел русский род Мотовиловых. Один из предков Николая Александровича Мотовилова, еще будучи литовским князем, участвовал со своими людьми с Дмитрием Донским в Куликовской битве. В одной из ветвей Мотовиловского генеалогического древа, если не ошибаюсь, вроде сенатора кассационного департамента Георгия Николаевича Мотовилова, должен до сего времени храниться, как родовая святыня, образ тельный святителя Николая Чудотворца, надрубленный тяжелым бусурманским мечом. Если он сохранился, то это теперь один из немногочисленных вещественных свидетелей первых лучей зари Московского царства. Этот образ принадлежал отцу Мотовилова Александру Ивановичу, как старшему в роде, но в малолетнее после отца сиротство Николая Александровича он достался Георгию Николаевичу Мотовилову. Николай Александрович всю жизнь скорбел об этом образе, но не мог добиться его возвращения. У этого образа есть свое предание. Отец Николая Александровича, Александр Иванович, в молодости своей полюбил девицу из старинного дворянского рода Дурасовых. Но воспитанная в Петербурге, успевшая свыкнуться со столичной жизнью, Марья Александровна Дурасова, к которой присватывался Александр Иванович, не пожелала уйти с мужем в деревенское затишье и отказала ему в своей руке. Борьба с чувством отвергнутой любви привела к тому результату, которым в доброе, святое, старое время люди сердце и долго увенчивали всякую борьбу, ставшую непосильную, они обрекали себя Богу и в одной только Божьей помощи шли искать себе спасение от нестерпимых борений своего духа. Тихие обители, посвященные Богу, за свою высокую монастырскую оградою среди лесов, вдали от суеты мятежного мира, давали желанный приют изболевшим душам и в Христе отраду и успокоение. Так было в те времена, такие к нам по времени близкие и такие по духу, увы, далекие. Саровская пустынь приняла неутешного Александра Ивановича в число своих послушников и, казалось, на всю жизнь скрыла его от всякой мирской заботы и горести. Но Богу угодно было изменить твердое рвение неутешного юноши. Проходя послушание на Просфорне, Александр Иванович стал уж готовиться к принятию пострига, но как-то раз, утомившись от непривычной работы, задремал и увидел дивный сон, определивший, вопреки его намерениям, всю его дальнейшую жизнь и имевший пророческое значение для Николая Александровича. Едва успел задремать саровский послушник, как вдруг увидал, что в Просфорню входит святитель Николай и говорит: «Не монастырь путь твой, Александр, а семейная жизнь. В супружестве с Марией, которая тебя отвергла, ты найдешь свое счастье, и от тебя произойдет сын. Его ты назовешь Николаем, он будет нужен Богу. Я святитель Николай и назначен быть покровителем Мотовиловского рода. Им я был уже в то время, когда один из родоначальников твоих, князь Монтвит Монтвил, служил в войске Дмитрия Донского. В день Куликовской битвы татарский богатырь, поразивший воинов, иноков, Пересвета и Ослябью, ринулся было с мечом на самого великого князя. Но Монтвит грудью своей отразил направленный смертельный удар, и меч воткнулся в образ мой, висевший на груди твоего предка. Он пронзил бы и самого твоего родича, но я ослабил силу удара, и рукой Монтвида поразил татарина насмерть». Сон этот, как и следовало ожидать, изменил направление мысли Александра Ивановича, и он вышел из Сарова. Вторичное предложение, сделанное им Дурасовой, не было отвергнуто, и от этого предсказанного брака родился 3 мая 1809 года первенец, которому и было дано имя Николай. Это и был наш Николай Александрович Мотовилов. Мотовилов рано лишился своего отца. По 8-му году от рождения он остался сиротой с матерью, еще совсем молодой вдовой, и сестрой года на 2 или на 3 его моложе. Большое состояние, оставленное Александром Ивановичем, заключилось преимущественно в населенных землях 3 губерний — Симбирской, Нижегородской и Ярославской, и требовало неустанного попечения. Заботы о воспитании детей малолеток, общий уклад нравственной и религиозной жизни старинного помещичьего быта, в котором еще высоко стояли идеалы супруги и матери, и главным, конечно, образом, Божие изволение, все это заставило мать Мотовилова предаться с покорностью своей доли и не искать себе того, что ныне принято называть личным счастьем. Это личное счастье прежние матери искали и всегда находили прежде всего в Боге, в Его Святой Церкви, в домоводстве, заключавшем в себе воспитание детей и заботу о сохранении для них состояния. Помещичий быт старой Руси, тщетно ожидающий своего беспристрастного историка, знает много типов таких матерей и хозяек, которые в тиши своих деревень строили имущественное благополучие своих детей, а с ними и родины. Первой утешительницей матери Николая Александровича, в постигшей ее скорби, была церковь и ее верные служители, рабы Божии всякого звания, начиная с архиереев и кончая той Христа ради бродячей Русью, которая, отбросив всякое попечение о заботах завтрашнего дня, в молитвенном подвиге и лето, и зиму, и в весеннее распутье, и в осеннее ненастье, обходит в поисках за святыми местами своим неустанным дозором бесчисленные грады и веси, дремучие леса, торные большие дороги и прихотливо бегущие пешеходные тропинки с трудом проходимых дебрей просторной России. От неприступных ледяных Соловков до вечно зеленого Афона и святынь Иерусалима, от Почаева и Киева до границ Восточной Сибири, до стен таинственного Китая доплескивается чистая волна исконного православия, создавшего и прославившего могучую Россию. Обходит этот неустающий дозор святыни православия и по всем углам и закоулкам несет благодать святыни, раздавая ее верующей рукой всякому верующему русскому сердцу. Наивная вера, наивные речи, дети-повествователи, дети-слушатели. Но кто слышал пламенные речи одних, кто умел подметить слезы умиления других, тот лицом к лицу видел, тот уста в уста целовал ее, нежно любимую, детски святую, благодатную Русь. От светлых царских покоев, от знатного терема ближнего князя-боярина до промозглой от сырости и непокрытой нищеты хаты бедняка-простолюдина в те простые и верные времена вся несметная Христова-богомольческая рать находила всюду себе приют и привет, теплый угол, яркий очаг сердечной любви и гостеприимного радушия. Старая Русь умела понимать и ценить этот духовный подвиг своего народа. Забирались и тогда в это стадо овец Христовых волки из стаи сатанинской, но из-за случайных волков не порочили тогда чистого овечьего стада, и золотым его руном одевалась непостыдно и безбоязненно, и отогревала свое русское сердце святая, чистая вера русского человека. В начале 19 века мало еще была поколеблена вера русского захолустья. Жизнь тогда не ведала той быстроты и разноса духовной заразы, которой ознаменовалось так называемое «наше время», время пара, электричества, железных дорог, телеграфа, телефонов. Всего словом того, что издергало и измочалило нервы современного человечества. 100 верст представляли собой пространство в полсуток езды, и с 500-600 верст от больших центров, от столиц, начиналась уже русская захолустная жизнь, почти не затронутая веяниями времени в своих вековечных устоях. Захолустье, так неумно и зло высмеянное неглубоким острословием эпохи реформ и европейского обезьянничества 60-х последующих годов, было тою истинною нивой, которая растила зерно русской исконной жизни и давала обильные жатвы, кормившие могучий государственный организм России. Дальность расстояния, с трудом преодолеваемая перекладными, почтовыми, долгими, заставляла обывателя сидеть дома, в доме уметь находить и сосредоточивать все свои материальные и духовные интересы. Жизнь протекала в семье, и вся в ней сосредоточивалась. Ехать было некуда, да и незачем. Знали свой околоток, и знали его хорошо, основательно, точно, в дальний стремились, а где родились, там умирали. Дальние поездки предпринимались только по особой нужде, и притом с великою тугою сердечную. Но для жизни духа и в те малоподвижные времена расстояниями пренебрегали, и поездки на месяц и более верст за 400, за 600 не были в диковинку для дедов наших и бабок. Нельзя было назвать эти передвижения поездками. Это были целые паломничества, обыкновенно организованные со всеми чадами и избранными домочадцами, и целью их бывали более или менее отдаленные монастыри с почивающими в них святыми мощами божьих угодников или живущими в них прославленными народную верою и просветленными богоугодной жизнью и божественной благодатью старцами-подвижниками. Не в препретельных земная мудрости словесах, но в явлениях силы и духа искали ответы старики наши на все запросы души человеческой, и верен Господь его получали. Великое горе молодой вдовы потянул ее за советом и благодатную помощью к великому Божьему угоднику, отцу Серафиму, в то время иеромонаху Саровской пустыни, окончившему подвиг затвора и начавшему принимать посетителей, которых стало собираться великое множество со всех концов Центральной России в уединенную Саровскую пустынь. Слава отца Серафима, как человека высокой духовной жизни, уже и тогда гремела по всему верующему Тамбовскому и Среднеповолжскому краю. Старики рассказывали, что бывали в Сарове дни, когда число приходивших и приезжавших к отцу Серафиму достигало 10 000. В первую свою поездку в Саров к отцу Серафиму вдова Мотовилова захватила с собой и своего Николеньку. Это было в 1816 году. Николеньке шел тогда 8-й годок. Мать с сыном ехали на Арзамас из своего имения села Бритвино Нижегородской губернии Лукояновского уезда. В рукописях Мотовилова есть указание, что в Арзамасе одна всемечтимая блаженная встретила с Мотовиловой и предсказала ее мальчику его незаурядную судьбу силы непонятной и отвергнутой миром, но угодной Богу. Батюшка Серафим только что отворил тогда двери своей затворнической кельи, и одною из первых принятых им посетительниц была вдова Мотовилова с сыном. В рукописях Николая Александровича мне удалось найти изображение от руки плана кельи отца Серафима в том виде, в котором она врезалась в его детскую память. Обстановка кельи поразила мальчика настолько, что уж спустя много лет он помнил ее во всех подробностях. Особенно его детское воображение было поражено обилием горящих свечей в 7 больших подсвечниках перед иконой Божьей Матери. Но слова и смысл речей и беседы отца Серафима с матерью от него утаился. В воспоминаниях его сохранился только один эпизод пребывания в батюшкиной келье. Скучно стало мальчику, привыкшему резвиться на деревенской свободе, и пока мать внимала беседе богомудрого старца, он стал бегать по келье, насколько позволяла ее обстановка. Мать с упреком его остановила, но батюшка на ее упрек ребенку возразил: «С малюткой ангел Божий играет, матушка. Как можно ребенка останавливать в его беспечных играх? И играй, играй, деточка, Христос с тобой». Эти слова, полные кротости и отеческой ласки, Мотовилов помнил всю жизнь. Могло ли предчувствовать тогда детское сердце, что келья эта, в которой происходила беседа матери с преподобным, впоследствии определит весь строй многострадальной жизни Мотовилова? Семейное или благочестие, столь свойственное в те времена дворянским семьям, проживавшим безвыездно в своих поместьях, раннее ли знакомство с людьми духовного подвига, с которыми любила проводить время благочестивая мать, предызбранность ли, сказавшаяся в знаменательном сновидении отца? Но в Мотовилове рано проснулась религиозная любознательность, доставлявшая ему немало огорчений в отроческом и юношеском возрасте. Узнав при изучении Святого Писания о троичности во едином существе Бога, он стремился объяснить себе этот догмат явлениями видимой природы, чем внимало и приводил смущение не только простых сердцем своих деревенских наставников, но и законоучителей, готовивших его к поступлению в Казанский университет. «Батюшка, — спрашивал он своего наставника, — вот вы меня учите, что человек состоит из тела и души. А ведь мы по образу и подобию Божьему сотворены. Стало быть, мы тоже троичны по существу. Но не еретик ли ты? Истинный еретик! Говорю тебе, высших себя не ищи. Куда ты заносишься? Куда ты заносишься? — спрашиваю я тебя. И за словесным увещанием еретика обыкновенно следовало наставническое вразумление, от которого немало плакивал вразумляемый. Мать тоже сильно огорчалась, боясь чрезмерной, как ей казалось, пытливости своего ребенка. В те добрые, простые времена просто и по-детски веровали и зрелые люди. Особенно ее страшило будущее учение сына в шумном академическом городе Казани. Дух неверия и ересей, посеянный в умах дворянских вольнодумцев екатерининского и александровского времени, ордой иноземных гувернеров и гувернанток, явившийся в Россию с готовой программой разрушения русских устоев, не мог этот дух утаиться от предчувствия сердца любящей и истово православной матери. Ну, как эта пытливость разума, теперь под ее крылом, направленная к познанию божественного, да обернется в противоположную сторону, а примеры тому бывали. Уже тогда в провинциальном обществе начинали поговаривать о масонах, как о секте таинственной, хотя и безобидной по внешности, но по всем признакам вероотступнической и вредной. Православный дух покойного ее мужа тоже прозревал гибель от масонства, которым, как новинкой, последним словом европейской образованности, начинали увлекаться наиболее выдающиеся провинциальные деятели. «Смотри, матушка, береги Колю от масонов, если меня не станет. Именем моим закажи ему не ходить в их богоборное общество. Погубит оно Россию». Такие речи слыхал от отца и сам Мотовилов. Пытливый ум ребенка, конечно, не понимал, что такое за страшилище масоны. Вряд ли он даже мог сколько-нибудь обнять необъятное слово «Россия», но отцовские слова не пропали для него бесследно. И для Николая Александровича Россия и масонство остались навсегда двумя понятиями, из которых одно непременно должно было уничтожить другое. Мотовилов на всю жизнь остался непримиримым врагом этого тайного и, по существу, глубоко революционного общества. Но материнская вещунь сердце не ошиблась в одном. Университет со своими общественными науками, в которых никогда не поминается имя Божие, веселые, шумливые, конечно, вольнодумное светское общество дворянской Казани, все это скоро в своем житейском водовороте закружило юного Мотовилова, будущего завидного жениха, как о нем, вероятно, втайне мечтала не одна маменька, и светская жизнь, хотя временно и поверхностно, но все же успела, казалось, изгладить то духовное, что было в детстве посеяно в душе религиозного мальчика. «Ну, маменька», — часто говаривал он матери, — «у вас опять эти искушения?» Искушениями он называл странниц и монахинь, которых любила у себя поприветить Мотовилова. Слыша разговоры Николеньки, не всегда скромные, о предметах нескромных, потупя глаза и перебирая четки со вздохом, и как бы про себя она тихо шептала, бывало, искушение. Не любил их в то время жизнерадостный Мотовилов. На радужном фоне веселья шумного света, к которому тянулось его сердце, эти смиренные фигуры с постническими лицами, в черном одеянии, пожилые, некрасивые, с молитвой Иисусовой на устах, должны были ему казаться таким темным и непривлекательным пятном. Под невзрачной внешностью и истинное смирение многим кажется лицемерием. Кому нужны эти загнанные, забытые, жалкие и темные облики, а не режущий ухо диссонанс в победном аккорде нарядного мира? Но Божье призвание вело Мотовилова на иной путь. На ином пути он был нужен Богу. В половине университетского курса с Мотовиловым произошел случай, необыкновенно характерный как для него, так и для той эпохи, которая его воспитала. В своих записках он туманно говорил, что этот случай его поверг в такую бездну отчаяния, что он не мог его пережить, ибо должен был лишиться и своей дворянской чести, и дворянского звания, и быть отдан в солдаты. По словам Елены Ивановны, этот случай, это страшное несчастье, так потрясшее Мотовилова, был поцелуй, брошенный им в университетском коридоре одной барышни. Поцелуй этот был замечен начальством, которое придало ему такое значение, на словах или на деле кто знает, что Мотовилов счел себя окончательно погибшим. Особенно его страшила мысль, что он убьет свою маменьку. А любил он свою маменьку так, как только могло уметь любить его чистое сыновнее сердце. Какая бездна отделяет чувства большинства современной молодежи от чувств того времени? В темную ночь из квартиры профессора Фукса, у которого Мотовилов жил в то время на квартире, он ушел к Черному озеру, известному всякому казанцу, и там решил утопиться. Уже он готов был в него броситься, но какая-то невидимая сила вдруг приковала его к месту, с которого он хотел кинуться в воду, и в ночной темноте над мрачными водами Черного озера он внезапно увидал в ярком сиянии образ Казанской Божией Матери. Озаренный дивным светом, лик пречистый укоризненно взглянул на юношу-самоубийцу и бесследно скрылся в темноте ночи. Это было первое знамение в его жизни. История, угрожавшая Мотовилову в университете, не имела для него последствий. Выручил его из беды его квартиры хозяин, профессор Фукс, удостоверивший, что он за Мотовилова ручается, как за высоконравственного юношу. Но дивное видение оставило глубокий след в его душе. И хотя утехи мира еще продолжали с неудержимую силою затягивать его в свои обманчивые сети, тем не менее событие на Черном озере положило начало совершившемуся впоследствии в нем глубокому духовному перевороту. О времени его жизни в Казани после этого события мы не имеем достоверных сведений. Знаем только, что по выходе его из университета со званием действительного студента умерла его мать во время совместной с ним поездки на Богомолье в Киев, оставив на его попечении все имение и 15-летнюю девицу-сестру. Самому Мотовилову шел 17-й год, Это было в 1826 году. В те времена дворянская честь требовала обязательной службы государству. Молодой человек, окончивший курс своего учения, должен был непременно служить или на коронной службе, или по выборам. Неслужащий дворянин был все равно, что недоросль из дворян. Уклонение от службы отечеству считалось таким позором, что ни одна девушка из порядочного семейства не пошла бы замуж за того, кто сколько-нибудь не прослужил в военной или гражданской службе царю и отечеству. Обществу тогда не служили. Понятие общества поглощалось догматом царя и родины, и мы служили. Конец Александровских и Николаевские времена строги были в проведении в жизнь государственных принципов, а сердце Мотовилова уже было охвачено страстью нежной. В соседстве с его симбирскими деревнями жила в своих поместьях вдова Михаила Петровича Языкова, из старинного рода симбирских дворян Языковых. С ней жила и дочка-подросток Катенька, девушка лет 15. Болезненная по природе, совсем больная ко времени выхода Мотовилова из университета, вдова Языкова никуда не выезжала из дому, гостей не принимала, кроме родных и близких соседей, и Катенька росла почти в полном одиночестве. Церковь, домашние богослужения, уход за матерью — в этом была вся жизнь молодой девушки, почти ребенка. В эту-то Катеньку, или Екатерину Михайловну Языкову, с 12-летнего ее возраста и был влюблен Мотовилов. Миловидная девушка прельстила его сердце не столько своей внешностью, сколько внутренними качествами своей высокорелигиозной женственной души. Нравился ли ей Мотовилов? Сказать трудно. Что касается самого Мотовилова, то надежда видеть любимую девушку своей женой не покидала его много лет спустя после первой вспышки, зараненной в его душу искры беззаветного чувства. Цельные были тогда натуры, и любить умели подолгу, преданно и верно. Но не Мотовилову суждено было овладеть чистым, девственным сердцем Языковой. Его ждало другое сердце. Другая рука должна была с его рукой нести предназначенный ему тяжкий крест к прославлению великого имени Божьего. Божий избранник, вызванный к жизни явно выраженной божественной волей, должен был пройти через горнило всяких страданий, всяких унижений, искушений, мук сердечных и физических, должен был понести всякую скорбь, всякое гонение, чтобы духовно очищенным и просветленным быть достойным свершить на земле великое дело Божье. Для деятельного христианина, для всякого воина Церкви Христовой, для всякого верного ее сына, а не наемника, глубоко поучительно ясное водительство руки Божией в многострадальной и до сих пор неоцененной по заслугам жизни Мотовилова. Теперь видна его заслуга. Соблюдение для потомства мельчайших черт жития великого угодника Божия, преподобного Серафима, и процветание духовного детища батюшки Дивеева. Но и в современной нам оценке деятельности Мотовилова молва людская не отводит ему того высокого места в величественном здании великих саровских дней, которое ему принадлежит по праву. Следя шаг за шагом за жизнью этого великого духом и сердцем человека, по обрывкам рукописных его воспоминаний, по воспоминаниям о нем людей ему близких, вдовы его, Елены Ивановны и сирот батюшки Серафима, дивеевских насельниц и молитвенниц, нам, быть может, удастся восстановить в возможной яркости весь этот сложный, исполненный трагизма и, во всяком случае, незаурядный характер нравственного христианского мученика XIX века, истерзанного пытками душевными, и где же в центре исконного православия в России? Вернемся же к тем отдаленным уж для нас временам, когда влюбленный Мотовилов должен был вступить в самостоятельную жизнь круглым сиротой, с девочкой и сестрой на руках и с большим хозяйственным делом на своем неопытном попечении. Сердце Мотовилова во всем строе его жизни всегда было на первом плане. Веления практического смысла, холодные веления рассудка, если и не были ему чужды, как человеку в полноте современного ему образования, то рассудок всегда находился у него в подчинении сердечным влечениям, а мотовиловское сердце было во всем пламенное. Чтобы получить руку Языковой, надо было служить. Так, по крайней мере, думал Мотовилов, так думало тогда все дворянское большинство. Онегины и Чацкие только зарождались. И вот тут-то, на первых порах при вступлении в новую жизнь самостоятельного человека, ему пришлось столкнуться с тайною, но уже великую и грозную силой масонства. С тем корнем, пышно расцветшего впоследствии бурьяна русского революционного движения, которое своим лже-либерализмом заразило цвет русского служилого и поместного дворянства. «Вышедший из императорского Казанского университета», пишет Мотовилов на найденном мною, оторванном от какой-то тетради листе, действительным своекошным студентом 8 июля 1826 года. И на пути богомолья в Киев, лишившись родительницы моей в 20-й день того же июля 1826 года, и оставшись круглым сиротой 17 лет от роду, имея сестру Прасковью, 15-летнюю, я через друга, матушки моей, Надежду Ивановну Саврасову, вскоре познакомился с симбирским губернским предводителем, князем Михаилом Петровичем Боратаевым, и вскоре сблизился с ним до того, что он открыл мне, что он гран-метр ложи симбирской и великий мастер иллюминатской петербургской ложи. Он пригласил меня вступить в число масонов, уверяя, что если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом. Я отвечал, что батюшка, родитель мой, запретил мне вступать в масонство, затем, что это есть истинное антихристианство, да и сам я, будучи в университете и нашедший книгу о масонах, в этом совершенно удостоверился и даже видел необыкновенные видения, предсказавшие судьбу всей жизни моей и возвестившие, что мне идти против масонства, франкмасонства, иллюминатства, якобинства, карбонарства и всего с ними тождественного и в противлении Господу Богу имеющегося. Это так разозлило его, и тем более в простоте сердца ему открытое намерение мое вскоре по устройстве дел моих ехать в Санкт-Петербург для определения на службу в собственную его императорского величества канцелярию, что он поклялся мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь успеха, потому что сетями масонских связей опутана не только Россия, но и весь мир. Вскоре после того вышел закон, чтобы молодые люди, хоть и окончившие курс учения и получившие дипломы на ученые степени в высших училищах, не имели бы права отправляться на службу в столицу, а должны были бы 3 года послужить в губернии, будто бы для ознакомления с процедурой провинциальной службы. Срезанный на первых порах с ног, я, как говорится, сел, как рак на мели. Уверенность князя Боратаева, что Мотовилову за отказ его вступить в члены масонской ложи ни в чем не будет успеха, оправдалась вскоре на деле. На открывшуюся вскоре вакансию должности почетного смотрителя Корсунского уездного училища Мотовиловым была выставлена своя кандидатура. И когда ему было дано знать от Совета Казанского университета и от училищного комитета, что он на эту должность избран, то Боратаев призвал его к себе и объявил: «Этой должности вам не видать, как своих ушей, и не только вы этой должности не получите, но и не попадете ни на какую другую государственную должность, ибо и Мусин Пушкин, тогда попечитель Казанского учебного округа, и министр-князь Ливин, подчиненные мне масоны, мое приказание им закон». С этого момента началось преследование, или, вернее, травля Мотовилова, усилившаяся с течением времени до степени гонения, которое довело его, в конце концов, до такого нервного расстройства, что он заболел нервным ударом, приковавшим его к постели. В тяжких страданиях он промучился более 3 лет. Его преследовали на службе, которой он, правда, все-таки добился, благодаря своей сверхъестественной энергии. Помешали его браку с Языковой, создавали репутацию сумасшедшего и даже во времена губернатора Загряжского ухитрились подвергнуть личному задержанию по обвинению в государственной измене.